Глава 49. На первый тур мирных переговоров Нейта не пригласили. На то было несколько причин. Во-первых, организатором встречи выступал Джош. Она происходила на его территории. Нейту пока удавалось обходить стороной свою бывшую контору. И он хотел, чтобы так было и впредь. Во-вторых, адвокаты Филонов считали Джоша и Нейта союзниками, что было чистой правдой. Но поскольку Джош претендовал на роль миротворца и посредника, то, чтобы завоевать доверие одной страны, следовало демонстративно игнорировать другую, хотя бы недолго. Его план состоял в том, чтобы встречаться с Херком и компанией, потом с Нейтом, потом снова с Херком, и так в течение нескольких дней, если понадобится, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая всех. После долгих взаимных приветствий и ни к чему не обязывающих реплик, Джош попросил внимания. Нужно обсудить довольно много вопросов. Адвокатам тоже не терпелось приступить к делу. Иногда соглашения достигаются во время перерывов в бурных судебных дискуссиях за несколько минут, если свидетель заикается или исполнительный директор хочет возбудить новое мучительное дело. Но иногда процесс обсуждения может длиться месяцами, постепенно приближаясь к моменту открытия слушаний. Адвокаты Филонов мечтали о быстром соглашении, и встреча в кабинете Джоша казалась первым шагом на пути к этой цели. Они искренне верили, что вот-вот станут миллионерами. Джош дипломатично начал с констатации факта, что дело, которое они ведут, весьма тонкое. Как только адвокат Троя... Он ничего не знал о планах своего клиента достать из рукава новое завещание и ввергнуть всех в хаос. Но, нравится им это или нет, завещание имеет юридическую силу. Он провел 2 часа с мистером Филоном накануне его кончины. Они заканчивали работу над очередным завещанием и готов под присягой подтвердить, что мистер Филон был в абсолютно здравом уме. Готов он даже подтвердить и то, что в течение этих 2 часов СНИДа с ними не было. Психиатры, проводившие обследование, были тщательно отобраны детьми и бывшими женами Филона, а также их адвокатами, и имеют безукоризненную репутацию. Те 4, которых наняли теперь, чокнутые. Их рекомендации сомнительны. Джош считает, что битву выигрывают 1-е 3. Олли Брайт надел свой лучший костюм. Но это мало его изменило. Он слушал Джоша, прикусив нижнюю губу, чтобы не сболтнуть лишнего. И что-то черкал в блокноте, лишь потому, что так делали остальные. Не в его характере было сидеть и спокойно выслушивать подобные пренебрежительные слова, даже от такого видного адвоката, как Джош Стефорд. Но за деньги он был готов на все. За прошлый месяц, февраль, его маленькая контора получила доход от гонораров всего 2600 долларов, а истратила на накладные расходы, как обычно, 4. Домой Олли не принес ничего. Разумеется, почти все время он посвятил делу Филона. Подводя итог свидетельским показаниям их клиентов, Джош продемонстрировал виртуозное искусство хождения по тонкому льду. Я просмотрел видеозаписи их опросов, — грустно сказал он. Честно говоря, думаю, что все они, за исключением Мэри Роуз, произведут на присяжных удручающее впечатление. Адвокаты довольно спокойно проглотили это замечание. В конце концов, они здесь не в суде, а лишь договариваются относительно соглашения. Джош не стал задерживаться на этой теме. «Теперь перейдем к Сниду», — продолжил он. «Запись его опроса я тоже видел, и, признаюсь откровенно, если вы вызовете его в суд в качестве свидетеля, это будет непростительной ошибкой с вашей стороны. С моей точки зрения, это может даже закончиться обвинением в противозаконных действиях. Брайт, Херк, Лэнкорн и Йенси еще ниже склонились над своими блокнотами. Для них имя Снида звучало теперь как ругательство, и они старались спихнуть друг на друга вину за отвратительно проведенную операцию. Ночей не спали, натаскивали дурака, потеряли полмиллиона долларов, а он окончательно провалил их дело. «Я знаю Снида более 20 лет», — продолжил Джош, и нарисовал словесный портрет дворецкого как слуги, обладающего весьма скромными достоинствами, довольно ненадежного, от которого мистер Филан давно хотел избавиться. Адвокаты верили каждому его слову. Джош умудрился смешать их главного свидетеля с грязью, даже не упомянув о том, что тот был куплен за 500 000 долларов, чтобы сочинить для суда откровенную ложь. Тоже и с Николет. Она лгала за компанию со своим приятелем. Других свидетелей найти не удалось. Были какие-то обиженные сотрудники, но они не желали выступать в суде. А если бы и согласились, их показания нельзя было считать непредвзятыми. «Ваши шансы невелики», — подвел итог Джош. «Все будет зависеть от присяжных». А Рэйчел Лейн, он говорил так, словно знал ее много лет. Подробностей в ее рассказе было много, зато обобщения предостаточно, так что создавалось впечатление близкого знакомства. Рэйчел представала как одинокая женщина, которая живет очень простой жизнью в другой стране и мало что понимает в юридических тонкостях. Она ненавидит любую конфронтацию. А Трой была ближе, чем многие могут себе представить.